Правду ли говорят о его депрессиях? Увы, все слухи о его болезни верны. Алкоголь и наркотики – постоянные спутники его депрессий, которыми заканчивается каждая его коллекция. У него есть врач-психоаналитик, его иногда помещают в специальную клинику. Подлечивают перед дофиле. Он постоянно жалуется, что коллекция не получается, что он иссяк. Но каждый раз после показа люди выходят пораженные. Какие у него увлечения? Работа, еще собака и любимая книга «Мадам Бовари», которую он читает перед сном еженочно. Он имеет в своем собрании первое издание романа с дарственной надписью Флобера Виктору Гюго. Третье мая. Звонил Сереже в Ереван, где он лежит в госпитале. Говорил убитым голосом «Только Вася и ох». 21 апреля вечером после приема в посольстве заехала Алла Демидова с Антуаном Витезом. Нарядные, веселые. Он должен ставить с ней «Вишневый сад» в комедии «Францесс». Она уже взяла у нас томик пьес Чехова в переводе «Триоле». Мы его знаем лет 15 и попросили Аллу приехать с ним, чтобы уточнить кое-какие вопросы по комментариям для переписки сестер. Он много помог. Что, где, когда. Ведь одно время он был литературным секретарем Арагона. Потом взял томик его стихов и показал, как Арагон читал стихи. Долго сидели, вспоминали. Утром Алла позвонила с комплиментами от Витеза. Как, мол, мы бережем дух, память о двух этих домах. А вчера звонок из Парижа. Антуан Витез умер в одночасье на репетиции. 18 мая. Рязанов вернулся из Германии, где была ретроспекция и где его принимали на ура. В частности, они с Ниной были приглашены на виллу к сыну Риббентропа. Говорит, что вилла роскошная, не помню на берегу какой реки, очень вкусно кормили, убранство элегантное и всюду висят дорогие картины. Небось, ворованные. Очень может быть. О чем же ты разговаривал с сыном Риббентропа? Не помню. Он чего-то спрашивал о кино. Надеюсь, в доме повешенного ты не говорил о веревке. 9 июня. Мне рассказала Ирина Львовна Иоффе, ученый-японовед. Молоденькая ее замели, как японскую шпионку. Однажды в Лефортово она проснулась на рассвете от крика «Прощайте, передайте Сталину, что Примаков невиновен». Что-то в этом духе, в точности услышанное, она не ручалась, но что это, идя на казнь, кричал Примаков, произнеся свою фамилию, как она помнит ясно. Рассказала мне, когда к слову пришлось. Как страшно. 21 июня. На моей памяти у нас никогда не ставили Макбета Верди. Я вот приехала на 2 спектакля английской национальной оперы. Я был потрясен музыкой, исполнением и решением спектакля. Действие происходит в 30-е годы, в эпоху тоталитаризма, с политическими убийствами, с эксотами. Фигуры напоминают нацистов и ГПУшников. Леди Макбет пытается смыть кровь в ванной комнате. Вся сцена в кафеле, никелированных кранах, зеркалах. Оркестр и исполнители выше всякой похвалы. постановщик Дэвид.